Приступая к дальнейшему разбору послания к Колоссянам, мы с Божьей помощью желаем обратить наше внимание на вторую главу с 8 по 12 стих. В этом отрывке Иисус Христос изображен в образе великого освободителя. Это самое богатое место во всей Библии. Мы найдем в нем злачные пажити. Имейте в виду, что апостол Павел пишет, имея в мысли еретиков. Он открыл характер великой брани, в которой он участвует, а теперь опять он указывает на Иисуса Христа. Это подход апостола Павла. Он прямо смотрит на реальность обстоятельства, ибо он никогда не избегал серьезности конфликта. Он сознавал силу сатаны и его постоянное стремление поработить человека. Но тогда он указывал на Господа Иисуса Христа, и в этом отрывке Писания открывает его как великого освободителя. Сегодня мы желаем проследить действие освобождения, стихи с 8 по 12. Три важные мысли находятся в этом отрывке. Первое. Предупреждение. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Будьте на страже, говорит апостол Павел. Он представляет лжеучителей как врагов, которые стараются пленить верующих как добычу. Что они употребляют, чтобы поймать верующих в сети? Свою собственную, особенную философию и пустое обольщение. Их учение по преданиям человеческим. Они представляют себя как обладающими истинной мудростью, но это только человеческая мудрость, и пред Богом ничто иное, как безумие. Хотя они претендуют, что посредством их философии они могут знать Бога, но Писание ясно указывает, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. 1 Коринфянам 1, 20, 21 и 25. Учения еретиков казались правдоподобными, пока Бог, живой Бог, исключен из представления. Поэтому, говорит апостол Павел, будьте на страже, ибо эти люди пленят вас и похитят вас, тело и душу, как свою добычу. Теперь мы спрашиваем, какое было содержание их учения? Ответ трудный. Апостол Павел говорит, оно было по стихиям мира. Здесь возможны два значения. С одной стороны, они учили верующих, что они должны исполнять всякого рода детские обряды и ритуалы, элементарные предметы, которые нравятся чувствам, и относятся к этому вещественному миру. С другой стороны, может быть, он подразумевал их систему ангельских существ, которым они должны покориться в поклонении. Это, предполагалось, должно увеличить их познание, тайн, и улучшить их возможность познания Бога. Во всяком случае, все это было не по Христу или согласно откровению Бога во Христе, содержавшегося в Евангелии. Такое гуманитарное учение никогда не освободит человека, оно только приведет его в худшее рабство. Итак, дитя Божие должно остерегаться его. Второе. Предохранительное средство. Стихи 9 по 10. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Безопасность верующего никогда не находилась в компромиссе лжеучителями или лжеучением. Она находилась только во Христе. Апостол Павел подчеркивает это, указывая, что в нем обитает вся полнота божества телесно. Против учения еретиков он напоминал верующим, что полнота божества благоволила обитать в человеческом теле. Иисус Христос, воплощенный Бог, это великая тайна Божия. Он избрал, чтобы пребывать в человеческой плоти. Здесь тогда предохранительное средство против опасных учений человеческих преданий. Вам не нужно больше подчиняться предметам, потому что вы во Христе, и Христос в вас. В единстве с Ним вы имеете полноту. Ничего не нужно добавлять, и ничего нельзя добавить. Вся полнота Божества обитает в Нем, и вашим пребыванием в Нем Он пребывает в вас. Этот великий Бог во плоти – глава всякого начальства и власти. Он не только царь царей и верховный управитель над всеми ангельскими силами, но Он – глава, от которого все получает свое существование. Без Него они не будут даже существовать. Почему тогда христиане должны поклоняться этим низшим и часто обреченным на гибель существам, когда Христос всегда в единстве с главою? Если вы воистину сможете понять эту чудную истину, вам не нужно бояться тех, кто стремится поработить вас своими хитро сплетенными баснями и сладострастными ритуалами. Будем помнить, что мы теперь во Христе, и что Он во всей полноте пребывает в вас. Если я имею Христа, чего больше я могу желать? Третье. Метод. Стихи 12 и 11. В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшие погребены в Нем в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Кто-нибудь спросит, как это все происходит? Некоторые даже склонны удивляться, не является это ли просто человеческим старанием воли стараться положительно мыслить, и тогда все худое исчезнет. Апостол Павел отвечает, он говорит, нерукотворенным. Этот чудный труд объединения моей души со Христом, которым я освобожден от всех уз, которые враг употребляет для порабощения меня, не психологические меры, предназначенные земными психологами. Это совсем не человеческое действие. Это действие нерукотворенное. Выражаясь другими словами, это Божий труд. И мы никогда не должны забыть это. Бог совершает труд в нашем сердце, когда мы верою принимаем Его Сына. Он только требует, чтобы мы верили Ему, когда Он сказал «совершилось». Ветхое обрезание было трудом человека на человеке, потому что это был человеческий труд, и только символический он был по необходимости частичным. Теперь Бог совершает труд, и Он совершает его совершенно. Нет ничего частичного в этом. Также это неприходящий труд. Он совершен Богом раз и навсегда. Это тело плоти, или, если желаете, все тело плотской, грешной, самолюбивой жизни. Это Бог теперь делает предметом новой жизни во Христе. Когда мы пришли к Нему за спасением, Он дал нам новую жизнь. Эта жизнь должна теперь управлять нами. Откуда пришла эта новая жизнь? Как я приобрел ее? Апостол Павел говорит, что мы погребены с Ним в крещении. Невозможно согласиться, чтобы здесь имелось в виду только водное крещение. Нет ничего магического в водном крещении. Действительно, это человеческий ад над человеком. Но это символ гораздо большего крещения, крещаемого труда Бога Святого Духа, который берет верующую душу и крестит ее во Христе. Этим отождествляя верующего с Господом Иисусом Христом. Это отождествление, во-первых, в Его смерти. Когда Он умер, я умер пред Господом, уплатив полное наказание за мои грехи. Когда Он воскрес из мертвых, я воскрес в Нем для обновленной жизни. Только один Бог мог совершить это. И сила, воскресившая Христа из мертвых, та же сила Божия, которая воскресила меня из мертвых тоже. Здесь тогда божественное объяснение освободительного труда Христа. Духом Святым Бог объединяет меня со Христом в Его смерти и в Его воскресении. Через смерть я освобожден от наказания закона и от всякой силы, которая порабощала меня. Через воскресение мне дана жизнь Сына Божия, чтобы пережить ее освободительные качества во мне. Будьте осторожны тогда, говорит апостол Павел. Не позволяйте лжеучителям, которые огорчают Господа славы и превозносят человеческую мудрость, чтобы они пленили вас. Если Сын освободит вас, воистину свободными будете. Не посредством магии, оно прекраснее этого. Я свободен, потому что я соединен с самым великим освободителем. Наш следующий разбор послания Колоссянам попадает на Страстную Пятницу. Мы посвятим время разбору следующих стихов, взирая на Голгофу и великого освободителя. Аминь.